Ты больше не приходи ко мне, — попросила она почти спокойно, — и не звони мне никогда. Не смей, понял? Ты ненормальная, ты убийца. Он сделал движение, словно намеревался разметать в разные стороны ракушки. Она дунула от него, увязая каблуками в оттаявшей земле. Через секунду за спиной у нее взревел мотор серого крокодила. Длинно, протяжно, непривычно взвизгнули шины. Но Лера даже не оглянулась. В конце концов, самое страшное уже было сказано. Страшнее ничего не придумаешь. Так ей казалось, но она ошибалась. Ее мать, прижавшись носом к стеклу, как маленькая девочка, с неподдельным и искренним любопытством наблюдала, как дочь выскочила из подъезда, а следом за ней неспешно вышел высокий человек в длинном пальто, и как она впрыгнула в иностранную машину привычно, наверное, не в первый раз. Галя даже поревновала немножко. У Толика, верного и преданного Толика, были всего лишь «Жигули», а дочь садится во что там? В БМВ? И даже не замечает, что это БМВ. Вот как разбаловал девчонку покойный братец. Все наряды ей покупал, телефончики, сапожки, рюкзачки, а 3 года назад и вовсе машину подарил, соплячки. Гале приходилось выпрашивать, а этой он сам все на блюдечке подносил, не просто на блюдечке, а с голубой каемочкой, особенно после того, что он узнал. Впрочем, он и не узнал бы. Тут Галя усмехнулась, и теплое дыхание затуманило холодное стекло. Туман закрыл от нее дочь ее любовника, и мать, вытянув рукав розовой пижамы, торопливо протерла глаза. Федя не узнал бы, конечно, если бы Галя ему не сказала. А она все-все ему сказала. Как хохотал Толик, когда Галя изображала, какое лицо стало убраться в тот момент. Впрочем, нет, — остановила себя Галя. О покойниках так думать грех. А Феденька теперь покойник? Вот интересно, покойник от слова «покой» наверняка ведь. Ну и как спокойно ему сейчас на ледяном мраморном столе, с биркой, привязанной к большому пальцу, с раскроенной головой, которой он так гордился, и все повторял, тыкая себя в темечко, что внутри этой тыквы гениальнейшие человеческие мозги. Мозги, наверное, теперь лежат отдельно, не внутри, а снаружи, в цинковом корытце. От этой мысли Галю чуть не вырвало. Она поморщилась от отвращения и подышала в воротник своей пижамы. И все-таки кто там с ее дочерью? БМВ остановился. Дверь распахнулась. Девчонка выскочила и пропала с глаз. Галя замерла и заинтересованно высунула нос из воротника пижамы. Богатенький ухажер дочери выскочил следом за ней. Пол и пальто смешно развивались, а Галя фыркнула. Ринулся было вдогонку, потом замер, странно потряс головой, зачем-то задрал ее вверх. Тут-то она и увидела его лицо. Увидела и узнала. Вот как! Вот, значит, как! Больше Галю уже ничего не интересовало, и она живо сползла с подоконника, на котором почти висела. Побежала было куда-то, но остановилась. Она еще не знала, что станет делать, но ей страшно захотелось рассказать хоть кому-нибудь. Ее охватило торжество. Узнала то, чего не знал никто. Она ощущала себя победительницей только один раз в жизни, а до этого самого раза она все время была просительницей, униженной и оскорбленной, маленькой слабой женщиной, ищущей защиты и покровительства. Вкус победы оказался таким острым и сладким, отравляющим и греховным, что она даже застонала от счастья от того, что так остро вспомнила его. «Ну, погодите теперь. Вот теперь-то она всем покажет. Все. Все у нее в руках, потому что никто ни о чем не догадывается, и только она, Галя, единственная победительница. Берегитесь. Только она знает, какими сильными и опасными могут быть слабые женщины, униженные и оскорбленные». «Варвара, зайди ко мне сейчас же». Троепольский пролетел коридор, ворвался в свой кабинет, швырнул портфель в сторону кресла и привычным, каждодневным, естественным, как вздох движением, включил компьютер. «Варвара! Чего там? Кофе, что ли?» В дверях маячила Самойленко с кислым видом и желтыми волосами до попы. «Господи Иисусе!» Он каждый день искренне о ней забывал и каждый раз, внезапно обнаружив ее, впадал в состояние некоторого умоиступления. «Доброе утро!» — неожиданно поздоровалась вежливая Шарон. «Здрасте!» — пробормотал Троепольский. «Так чего вам? Кофе наварить?» Кофе тоже не помешал бы, но ему некогда было думать о кофе. «Скажите, вы... хоть что-нибудь помните из того, что происходит у нас в конторе?» «Вот еще», — обиделась Самойленко. «У меня склерозу нету. Все я помню». «Если помните, скажите, что здесь происходило в тот вечер, когда убили моего зама? Сядьте на диван и расскажите». «Подробно, по пунктам». «Так вы вчера все спрашивали, и я вчера все. Давайте еще раз. Можете?» «Я все могу», — высокомерно отозвалась Шарон, прошествовала к дивану и села величественно. «Так, значит, вы, стал быть, уехали, а все, стал быть, остались». «Кто все?» «Да все, кто был, они и остались». «Кто был?» «Все», — невозмутимо отозвалась Шарон. «Потом ваш второй заместитель приехали, потом курьер долго сидел, а потом Светлова тоже приехала, собаку привезла, а потом вы...» «Стоп!» — приказал Троепольский. «Сизов уезжал куда-то?» «Так следом за вами они уехали, а потом перед Светловой приехали и за стол сели». «А Светлова когда уехала?» «Да тоже следом за вами». «Не работа, а детский сад какой-то. Как вы за порог, так все и разбегаются по своим делам, как малолетние. Или вы не знали?» Троепольский не знал. Он знал только, что Полька утащила у него из квартиры договор с Уралмашем, который он сам утащил из Федькиной квартиры, а макет пропал из всех компьютеров в конторе, и она все время как-то странно выспрашивала его про этот самый договор, про макет. «А Сизов? Куда уезжал он? И почему ни слова не сказал ему об этом? Или нет, что ли?» — внезапно передумала Шарон. «Нет, это неправильно, я вам сказала». «Что?» «Да ничего. Только неправильно», — пробормотала Шарон, уже настроившаяся на миролюбивый и мирный разговор, который налаживался у них с шефом. «А неправильно то, что... заместитель ваш еще раньше поехал, еще до того, а не после». «После чего?» Милый разговор уже почти сворачивал в привычное русло. В этом самом русле шеф покрывался красными пятнами и начинал орать, как бешеный, как только Шарон открывала рот, а мама вчера велела своей девочке ни за что не позволять начальнику помыкать собой. «Вот мной всю жизнь помыкали», — сказала мама девочки. «И что из этого хорошего вышло?» «Да ничего хорошего не вышло. На работе помыкали, дома помыкали, отец с характером был, дай бог с каким. Так ты хоть дурой-то не будь, не позволяй каждому всякому об твою личность ноги вытирать. Шарон переживала за мать и в зеркале наблюдала свою личность, которая с ее точки зрения была вполне ничего. С такой выдающейся личностью, пожалуй, она заставит считаться их всех, даже такое хамло, как шеф. «Заместитель ваш поехал еще раньше вас. Вот так. Потому что, когда я вам звонила, чтобы спросить, его не было, а спросить больше некого. Вот и пришлось вам звонить, а то кого еще спросить?»